что вместо него на физиономии мое голое место, пустырь, никому не напоминающий о стоящем здесь некогда нелепом и досадном строении. Дышал я только ртом, побаиваясь возобновления действия нюха в обеих бесчувственных, наконец-то, ноздрях. Не мешало бы, думая, слинять из НИИ. Без меня, скажу, господа, без меня. Сам же готов работать в таком состоянии даже в морге первой городской больнички, запашки из которого проникали, бывало, в детстве, в коммунальную нашу коморку, доводя меня до панического ужаса и судорог омерзения. В морге, думаю, теперь мне будет гораздо легче, чем с еще живущими товарищами людьми. Там, как на лугу, присыпанном глубоким небесным снегом, ни аллергии с чихами слезою, но чудесный сон природы, затягивающий и тебя в блаженнейшее забытье. Или как-то оно будет вернее, как на городской свалке, начисто погребенной под ночным снегопадом, вблизи от одного из таких тоскливых кладбищ цивилизации, пришлось мне существовать в молодости, что не могло, конечно, не наложить печать угрюмой брезгливости на мои размышления о сотворенной человеком на земле второй природе. Никак не могу удержаться и не добавить «природе», довольно бездарно враждебной первой, истинной и великолепной со всеми своими стихиями, как смертоносными порою, так ублажающими душу и благородно подкармливающими тело человечеству. Нет теперь для меня мечтою все проникновений и проникновений служебной атмосферы уравновешеннее и благоприятней. Тишина, свобода, равенство и братство — весьма удачный вариант, как сказал поэт. Всех одинаково жаль. На свалку, разумеется, легче будет устроиться, поскольку, по слухам, работа в морге весьма обогащает. Много чего приходило в мою голову первые дни после нейрооперации в порядке озабоченности и пересмотра принципов жизни. Много чего вспоминалось из того, что вытеснено было памятью из своих загашников или вовсе не принято, как казалось мне, в согласии с моим отношением к разного рода мировым и общественным отвратностям. Я словно бы переживал заново все, что не в силах был пережить ранее. Однако переживал без какого-либо содрогания и впадания в беспредельное уныние. Кстати, в первую кормежку я довольно равнодушно отнесся к вкусовому одноподобию принесенной мне пищи. Плевать, думаю, когда ученые фиксировали на тончайших приборах обонятельные мои реакции, что биточек, хлеб и компот теперь уже оригинально не пахнут, что и на вкус они существенно поувяли. Плевать. Если бы человека вообще, в соответствии с мечтой митинги Карамазова, слегка по всем статьям и страстям вдруг сузили, то все мы гораздо меньше безумствовали бы, не так бесились жиру по всякому малозначительному поводу и уж, конечно, совокуплялись бы не ополоумевшей, ни с того, ни с сего, но исключительно сдержанно и целесообразно, как и положено венцам творения. Меньше бы обращали внимание на избыточную тягу к перемене внешних мод, но углубленнее внимали бы оттенкам развития чувств и мыслей, не говоря об упоении постоянством и волшебной роскошью мод в царстве растительности. Кто знает, может и причин для ума непостигаемой взаимной вражды лиц и народов стало бы вдруг меньше, а истина того, что человек человеку брат, проникла бы непосредственно в сердца и души, преобразившись из настораживающей и сомнительной для многих мыслей в самый властный и чуткий инстинкт поведения. Да-да-да, самозабвенно отдавался я ничем не сдерживаемому потоку размышлений. Если бы трепливая наша и обросшая ложью КПСС вместо хронически холостых и невыполнимых своих бездарных постановлений и решений о дальнейшем расширении ассортимента, дальнейших шагах по увеличению, дальнейших мерах по углублению борьбы с...